Итак, если мы выполняем первый совет и убрали излишнее напряжение, то много кислорода нам уже не потребуется. Мы ликвидировали основную причину, которая заставляла нас дышать как паровоз и сбивала дыхание. Может быть, сильные вдохи-выдохи нужны нам, чтобы громко или красиво говорить? Для ответа на этот вопрос необходимо разобраться в самом механизме звукообразования. Я не буду глубоко вдаваться в теорию, для этих целей мы готовим издание самоучителя по освобождению голоса. Расскажу вкратце про открытие, которое совершил наш современник Владимир Павлович Багрунов. Суть его открытия в том, что он сумел сформулировать и доказать новую концепцию человеческого голоса, которая позволяет по-новому взглянуть на систему образования звуков человеческим и не только речевым аппаратом. По классической теории основной звук образуется при прохождении воздушной струи через голосовые связки. И чем сильнее струя, тем громче звук. Владимир Павлович доказал, что хотя голосовые связки и оказывают модулирующее влияние на звук, они не являются его источником. Звук образуется посредством резонанса в трубках бронхиальной системы, трахеях, бронхах, бронхиолах, по принципу аналогичному образованию звука в органе. Модель резонанса, в частности, позволяет объяснить, почему птицы, кошки, собаки, да и маленькие дети, не имея больших, мощных легких, способны производить очень громкие звуки. Многие из вас наверняка в детстве свистели или пробовали свистеть с помощью стручков акации. И те, у кого это получалось, у меня, кстати, в детстве акация так и не засвистела, знают, что секрет такого свиста в том, что дуть надо тоненькой струйкой, и не сильно. Объяснение простое. При таких условиях верхняя и нижняя половинки стручка начинают колебаться в резонансе, и получается громкий звук. То есть для резонанса сильная воздушная струя губительна. К слову, это одна из причин, почему люди, много лет занимающиеся спортом, при говорении часто сбиваются с дыхания. Стереотип больших сильных выдохов мешает правильному звукоизвлечению. Да и шумные вдохи после каждой фразы наводят на мысль скорее об астматике, чем о сильном и здоровом человеке. Совет второй. Малое дыхание. И все-таки, несмотря на всю революционность этого подхода, я считаю, что основная заслуга Владимира Павловича состоит в том, что на основе этой теории он создал суперэффективную систему тренировки голоса. Хотя нет, не тренировки, восстановление. Ведь, как я уже говорил выше, маленькие дети, у которых по большому счету кроме голоса и нет никаких способов воздействия на окружающий мир, владеют своим голосовым аппаратом в совершенстве. И только потом, под давлением взрослых, которым мешают громкие и сильные звуки, голоса детей начинают искажаться, у них появляются зажимы и блоки. Хотя я считаю эту методику самой эффективной и сам занимаюсь по ней, должен сказать, что существует много других, наверное, не менее хороших школ по тренировке голоса. Неважно, как вы занимаетесь, важен результат. Важно, чтобы ваш голос был сильным, уверенным, убедительным. Будьте в голосе. Женская доля. Как и обещал, возвращаюсь к разговору о женской харизме. По большому счету, дискриминация в этом случае возникает только по одному харизматическому признаку – половому. Все остальные факторы работают абсолютно одинаково как для мужчин, так и для женщин. Рекомендации, которые можно дать женщинам, стремящимся стать харизматичными руководителями, вполне очевидны и логичны. Как это ни неприятно может быть для них прозвучит, все они сводятся к одной фразе – «Придется походить на мужчин». В чем это может выражаться? Короткая стрижка, деловой костюм, минимум, а лучше отсутствие косметики и украшений. Мистер Икс, я так понимаю, что накладные плечи – инструмент из этого же набора? Несомненно. И еще один важный момент. Любой фактор, будь то поведение или одежда, имеющий сексуальный оттенок – сильнейший удар по харизме. Сексуальные партнеры сами ищут контакта с харизматиком, он для этого не должен делать ничего. Хорошую поддержку женской харизме могут оказать мужские привычки. такие как вождение автомобиля, экстремальное хобби, ну и, конечно, если не жаль здоровья, то в плюс будут вредные привычки, употребление крепких спиртных напитков и курение. Не забудьте соответствующим образом оформить и свое рабочее место. Организуйте рабочий беспорядок. Поставьте в рамку фотографию с последней охоты на кабана. Повесьте на стену боксерские перчатки и бейсбольную биту. В шкаф поставьте початую бутылку коньяка и два, обязательно два. При встрече объясню почему, граненых стакана. Сделали? А теперь включите чувство меры и проведите легкую коррекцию, а то над вами будет потешаться не только сослуживцы, но и из соседних зданий народ заходить будет. Многие из этих рекомендаций справедливы также и для мужчин. Так, например, в нашей социальной среде ношение украшений ассоциируется с женским поведением. Поэтому наличие у мужчины сережек, колец, ярких запонок и так далее существенно снижает его харизму. Я уж не говорю про длинные волосы, если только они не забраны в тонкую восточную косичку, как у Стивена Сигала. Я бы даже посоветовал снять часы, и если вы женаты, носите не золотое, а серебряное обручальное кольцо. Хотя нет, лучше всего кольцо платиновое. И неброское, и солидное. Разрядка. Будем считать, что вам удалось раскачать свою харизму до небес. А я не говорил еще, что это очень опасно. Почему? Потому что, когда вы достигнете определенного харизматического уровня, у вас начнут появляться фанаты. А это очень опасные создания, если у них перекрыты каналы выхода их фанатской энергии. Здесь работает абсолютно тот же механизм, который заставляет школьников дергать за косички, а школьниц отвечать резким опусканием учебников на головы обидчиков. Особенно толстым, помнится, был учебник по русскому. Скорее всего, из-за этого у меня сформировался комплекс. Как иначе объяснить, что единственная четверка, которая оказалась у меня в аттестате, была именно по-русскому. Во что трансформируется любое влечение, будь то сексуальное или тяга к лидеру? Правильно, в агрессию. И чем сильнее хочется, тем более жесткие формы принимает агрессия. Когда я был в третьем классе, одна очень скромная девочка-хорошистка укусила меня за палец. Шрам сохранился до сих пор. Необходимо направить эту энергию в позитивное русло. Нам нужен мирный атом. Предлагаемые ниже методы актуальны не только для безумных фанатов, но и для всех остальных людей, которые вас окружают. Ведь они тоже любят вас и хотят быть с вами рядом. Принять услугу. Самый простой способ. От вас требуется просто не отказываться, если кто-то из сослуживцев хочет угостить вас домашними пирожками или полить цветы в вашем кабинете. Разве что в случае с пирожками не стоит превращать это в систему. Дать фетиш. Подарите вашему сороннику какую-нибудь вещицу, которая будет ему напоминать о вас. Когда он по вам соскучится, он будет доставать ее из шкафа, вытирать с нее пыль и часами на нее смотреть. Или посадит на колени внука и будет ему в 25-й раз рассказывать, каким великим человеком его однажды свела судьба. А если серьезно, то один из лучших способов дать фетиш – это совместная фотография. Участие в деле. Самый полезный и самый правильный способ. Энергия должна работать. Позвольте своему стороннику делать великое дело с вами вместе. И делу польза, и человек сможет самореализоваться, принести пользу и себе, и людям. Общение. Поговорите с человеком. Чего же проще? Назовите его по имени, пожмите ему руку, улыбнитесь. А уж если вспомните, как зовут его сынишку и сколько ему лет. Все выше приведенные способы можно объединить в один – создание связи. Создание ниточки, которая будет связывать вас с вашим соратником. Энергетический канал, по которому вы сможете обмениваться энергией. Принять услугу, дать фетиш, включить в команду, поговорить. Какие еще виды связи можно создать? Напишите мне, я буду очень вам благодарен.